Очень подробные указания в партитуре. Указания очень подробные. Да, очень. Расписана каждая деталь. Как использовать смычок, тоже указано? Да, довольно подробно. Получается, у Малера можно особо не думать о том, как играть то или иное место. Ну, с точки зрения исполнителя, да. Поводов для раздумий очень мало. Например, у Брукнера или Бетховена их полно. Но Малер для каждого инструмента оставил подробные указания. Взгляните сюда. Указывает на широкую страницу потрёпанной партитуры. Эти значки мы называем «сосновые иголки». Крещендо и диминуэндо. Они указывают на то, что звук расширяется и сжимается. В этой части будет вот так. Та-ра-рам, та-ри-ра-ра, ра-рам. Напевает, интонируя. Вот как? Бетховен не расписывает так подробно, просто пишет эспрессиво и все. Видите палочку? Это не просто легато, а указание исполнять вот так. Та-ра-ри-ра-ри-ра-ра-бау. Поет с выражением. Такие подробные указания значительно сужают пространство выбора нам, исполнителям. А бывает, что с какими-то указаниями вы не согласны, недоумеваете, зачем делать так, а не иначе? Бывает. Особенно у музыкантов струнной группы. Что? Ну нет! Но если так написано в нотах, исполнитель должен этому следовать? Ну, все этому следуют, потому что так надо. А сложность в основном техническая? Технически сложного очень много. Иногда кажется, что это невыполнимо, то есть в принципе невозможно исполнить. Но если в партитуре оставлены такие подробные указания и практически нет поля для выбора, значит, исполнение Малера зависит от дирижера. Иначе почему одно исполнение отличается от другого? От Зава, надолго задумавшись. Интересный вопрос. Интересный в том смысле, что я никогда не мыслил подобными категориями. Как я уже говорил, в отличие от музыки Брукнера или Бетховена, у Малера довольно много информации, что, казалось бы, автоматически сужает пространство выбора. Но в действительности этого не происходит. Я понимаю, поскольку слышу по звучанию, что у разных дирижеров исполнение разное. Ваш вопрос заставил меня задуматься. Думаю, из-за обилия информации каждый дирижер ломает голову над тем, как с этой информацией обращаться, как ее сопоставить, уравновесить. Вы имеете в виду указания для отдельных инструментов при параллельном развитии разных партий? Да, потому что даже если отдать приоритет одному из них, оба должны работать. У Малера особенно важно, чтобы оба инструмента работали. Но когда они начинают играть, и ты чувствуешь, что не можешь одинаково использовать оба, приходится как-то распределять их между собой. Поэтому, хотя в мире нет более информативного композитора, чем Малер, ни у одного другого композитора звучание так сильно не зависит от дирижера. Но это же парадокс. Получается, избыток осознанной информации делает выбор более подсознательным. Вот почему вы не воспринимаете информацию как ограничение. Верно. И лучше бы ограничения были. Да, так было бы понятнее. Даже при наличии ограничений есть ощущение свободы. Ну, думаю, это так, потому что моя работа как дирижера — превращать в звук то, что написано в нотах, строго придерживаясь наложенных ограничений. А вот остальное — уже свобода. Если исходить из того, что все остальное — свобода, получается, базовая свобода исполнителя одинакова, что у Бетховена, где почти нет указаний на какие-либо ограничения. Что у Малера с множеством ограничений? Верно, но при этом у Штрауса информация, а у него ее очень много, крайне системная и указывает в одном направлении. Но у Малера не так. Часто она непредсказуема, одно противоречит другому. Я бы даже сказал, что иногда она понятна только ему самому. и там ограничения, но суть их довольно разная. Вот оно что. Однако при всем обилии ограничений Малер не оставил указаний насчет темпа метронома. Не оставил. А интересно, почему? Есть разные теории. Одни считают, что подробные указания зададут темп автоматически. Другие, что темп, по мнению Малера, должен определять сам исполнитель. А несмотря на это, симфония Малера не сильно отличается по темпу у разных дирижеров. Возможно. Не припомню слишком быстрого или слишком медленного исполнения. Хотя сейчас их стало довольно много, буквально в последние 5-6 лет. В Вене я заболел опоясывающим лишаем и какое-то время не мог работать. Появился случай послушать чужое исполнение, и, видимо, как раз появилась такая манера. Когда исполнитель, можно сказать, оригинальничает, выбирая темп, не похожий на более ранние записи того же произведения в исполнении Бернстайна, Аббаду или моем. Но ведь темп не обозначен, так что исполнитель волен его выбирать. Верно. Поскольку сам Малер был и композитором, то есть тем, кто дает указания, и дирижером, то есть тем, кто интерпретирует указания, подобная смесь могла вызывать противоречия. Что до интерпретации, то взять хоть тот же траурный марш в начале третьей части. У одних он эмоциональный, грузный, академичный, у других слегка карикатурный, а у вас он нейтральный, с тщательно проработанными деталями. Что касается следующей за ним еврейской мелодии, как я уже говорил, одни музыканты, особенно еврейского происхождения, исполняют ее по-еврейски, буквально чувствуют кожей. Другие минуют ее довольно сдержанно. Это значит, что манера исполнения остается на выбор исполнителя. Если говорить о фрагменте с еврейской мелодией, поскольку это практически в чистом виде еврейская народная песня, одни стараются максимально подчеркнуть еврейский колорит, другие рассматривают фрагмент в долгосрочной перспективе, как один из мотивов длинной части. При этом вторые сначала тщательно исполняют тему, показав все нюансы, а при дальнейшем развитии уже не вкладывают в нее особый смысл. Такой подход тоже имеет право на жизнь. На этот счет нет никаких указаний. Кажется, там, где звучит траурный марш, указано «исполнять торжественно и размеренно, но не затягивая». «Да, так и указано», — глядит в ноты. Довольно сложное указание, если задуматься. И правда сложное. Там, где вначале вступает соло контрабаса, дирижер дает установку на его звучание, мол, это тяжеловато, давайте чуть полегче. «Да, но это во многом зависит от тембра контрабасиста. То, что часть начинается с длинного соло контрабаса, уже само по себе беспрецедентно. Соло контрабаса в принципе исключение, а тем более в начале музыкальной части. Малер очень своеобразен». «Лично мне нравится этот фрагмент, но поскольку он в определенной степени задает тон всей музыкальной части, исполнять его, видимо, довольно сложно. К тому же он долго играет один». «Да, сложно. Иногда вне репетиции мы подолгу беседуем с исполнителем. О том, где стоит играть мягче, где интенсивнее, а где приглушить звук». Но для самого контрабасиста это соло явно уникальная возможность, и он наверняка сильно нервничает. «Ну, конечно». Кстати, в любом оркестре на прослушивании контрабасиста обязательно просят исполнить это произведение. От этого зависит, возьмут ли его в оркестр. Вот как? На заднем фоне гремят литавры. Долго чеканят в монотонном ритме на 4 счета. Да. Ле-ло-ле-ло. Как будто сердце стучит. Их музыкальные рамки четко определены. Литавры не ждут контрабас, это он должен под них подстроиться. Как не ждет биение сердца. Со всеми переводами дыхания и с чем угодно они обязаны уложиться в эти рамки. Видите запятую? Да, а это еще что такое? Ли-ла, ли-ла-ла. напевает мелодию контрабаса. «Это знак, что здесь надо перевести дыхание. Как видите, все расписано. Конечно, контрабасу проще переводить дыхание, чем духовым, но здесь указано, что надо прерваться на миг, как если бы вы переводили дыхание. То есть звучание не должно быть непрерывным. Малер крайне педантичен в своих указаниях». «Ого!» «Смысл в том, чтобы фраза вступающего за этим гобоя получилась живее. Ря-та-ри-ра-ран-ран», напевает, упруго выговаривая звуки. Так Малер расставляет акценты для дальнейшего вступления инструментов вроде арфы, которым сложно вступать. Арфу трудно расслышать, это тихий инструмент. Поэтому здесь везде стаккато». «А, и правда, довольно подробно. Наверное, сложно было писать такую партитуру». «Поэтому исполнитель нервничает». «Волнуется, да. От него постоянно требуется предельная сосредоточенность». «Да, очень волнуется. Вот здесь тоже не просто «то-ри-ра-я-та-там», а «то-ри-ра-я-там-там». Все расписано, не расслабишься». Имеющееся здесь указание «mit parodie» означает «исполнять пародийно». «Ну да». «Тоже непросто, если вдуматься». «Здесь должна быть слышна пародия». «И чтобы при этом не скатиться в вульгарность». «Верно. Одно это предписание уже сильно влияет на музыку». «Интересно». «У Малера много указаний, но ведь бывает, что исполнители вроде бы играют в соответствии с нотами, а звук все равно отличается от того, что вы ожидали». «Ну, конечно, бывает. Если звучание, задуманное мною, отличается от звука исполнителя, я стараюсь приблизить одно к другому, объясняю словами, требую жестами». «А бывает, что плохо доходит». «А, конечно, бывает. Где пойти на компромисс, а где долбить до нужного результата, в этом и состоит работа дирижера на репетиции».